На подходе к дому номер 16 по Нобхал Роуд Телман весь покрылся испариной. Словно против воли он дотронулся до панели оповестительного устройства. Фотоэлемент с негромким стрекотом идентифицировал и одобрил ее отпечатки. Наконец дверь открылась. Телман вошел в едва освещенную прихожую и оглянулся. Позади, над холмами, пульсировал бледный ореол огней космопорта. Телман спустился по пологому коридору и шагнул в приятно обставленную комнату, где в удобном кресле его ждал седовласый толстяк с хайболом в руке. «Здравствуй, Браун», — сказал Телман, заметно нервничая. «Все в порядке?» «Конечно». Браун растянул вислые щеки в ухмылке. «А что может быть не в порядке? Разве тобой следили полицейские?» Телман устроился возле сервобара и стал готовить себе коктейль. Его тощая, подвижная физиономия оставалась угрюмой. «С нутром не поспоришь. Космос всегда на меня так действует. По пути с Венеры я все ждал, что кто-нибудь подойдет и скажет: пройдемте. Но никто не подошел. Я понятия не имел, чего ждать. А полиция понятия не имела, что мы отправимся на Землю». Бесформенной лапой Браун взъерошил седые волосы. «Кстати, это была твоя задумка». «Угу, психолог, консультант». «Для преступников». «Хочешь выйти из игры?» «Нет», — искренне ответил Телман. «Слишком уж выгодное намечается дело. Большой куш». «Еще бы», — усмехнулся Браун. «Самый большой в истории. До нас ни одного преступления яйца выеденного не стоило». «Ну и на каком этапе? Если забыл, то напомню. Мы в бегах». «Ферн отыскал нам безопасное убежище». «Где?» «В кольце астероидов». «Правда, понадобится одна вещица». «Какая?» «Атомная силовая установка». Бросив на Брауна изумленный взгляд, Телман понял, что толстяк не шутит. Помолчал, отставил стакан и нахмурился. «По-моему, это нереально. Силовые установки — чересчур громоздкие штуковины». «Ну да», — согласился Браун. «Но скоро одна из них будет в космосе. Отправится на Каллисто». «Предлагаешь захватить корабль?» «Маловато у нас людей». «Кораблем управляет пересадчик». Телман задумчиво склонил голову. «Хм, не сказал бы, что это мой профиль». «Само собой, там будет минимальный экипаж, несколько человек. Но мы с ними разберемся и займем их места. По сути, надо лишь разомкнуть цепь и подправить полетные инструкции. А это тебе по зубам. Ферн и Келлингем разберутся в технической стороне дела. Но сперва нужно выяснить, насколько опасен этот пересадчик». «Я не инженер». «А раньше его звали Барт Квинтин», — продолжил Браун, не обратив внимания на реплику Телмана. «Ты же с ним дружил, верно?» «Ну да», — озадаченно кивнул Телман. «Много лет назад. Еще до того, как...» «У полиции нет к тебе никаких претензий. Проведай Квинтина. Прощупай его, выведай. Каннингем скажет, что надо выведать. После этого начнем. Уж надеюсь». «Ну, я не знаю, я не...» «Повторяю, нам требуется убежище». Браун грозно свел брови. «Это вопрос жизни и смерти, без вариантов. Иначе можно отправляться в ближайший полицейский участок, вытянув руки вперед. Нате, застегните наручники». «Мы провернули все по-умному, но теперь пора залечь на дно. И чем быстрее, тем лучше». «Да понял, я понял. Но ты хоть знаешь, что такое пересадчик?» «Знаю. Мозг без тела, способный управлять рукотворными механизмами». «С формальной точки зрения, да. Видел, как пересадчик оперирует бурильной установкой? Или веринианской грунточерпалкой? Или любым сложным агрегатом, где раньше требовалась команда из дюжины профессионалов? Хочешь сказать, что пересадчик сверхчеловек?» «Нет», — ответил Телман после паузы. «Я такого не говорил. Но есть у меня подозрение, что проще разделаться с дюжиной парней, чем с одним пересадчиком». «Ну, — сказал Браун, — ты все равно поезжай в Квебек, навести Квентина. Он сейчас там, я узнавал, а сперва поговори с Кеннингемом. Детали мы проработаем, но сперва надо выяснить, на что способен этот Квентин. Каковы его слабые места? И еще, есть ли у него телепатические способности? Вы с ним старые друзья, к тому же ты психолог, так что идеально подходишь для этой задачи. Угу. Без этой установки мы как без рук. Повторяю, пришло время прятаться. Наверное, толстяк запланировал это с самого начала, размышлял Телмин. Браун не дурак, ему хватило ума понять, что в технологичном мире, поделенном на узкоспециализированные сектора, у преступников нет ни единого шанса на успех. Полиция всегда может обратиться за помощью к ученым. Связь, включая межпланетную, высокоскоростная, качество сигнала превосходное. Устройство слежки и обнаружения на любой вкус. Единственный способ провернуть успешное дельце – сделать это максимально быстро и тут же исчезнуть без следа. Но преступление необходимо спланировать. Любое мошенничество – это состязание с организованной ячейкой общества. И если мошенник умен, он сам создаст подобную ячейку. У человека с дубинкой нет шансов против человека с ружьем. По этой же причине безмозглый громила обречен на провал. Его следы мигом проанализируют. Химики, психологи и криминалисты скажут, где его искать, а потом заставят во всем признаться. Именно заставят, причем без всякого насилия. Поэтому Кеннингем был инженером-электронщиком, Фер – астрофизиком, Телмен – психологом. Здоровенный блондин Делквист – охотник по профессии и по зову души. Великолепно подготовленный и чрезвычайно быстрый стрелок. Коттон – математик, ну а Браун – координатор. За 3 месяца их шайка добилась на Венере внушительных успехов. А затем наступила неотвратимая развязка, и преступная ячейка просочилась обратно на Землю, готовая к реализации следующего этапа долгосрочного плана. Каков он этот этап, Телмин узнал только сегодня. И немедленно убедился в его логической необходимости. В бескрайней пустыне кольца астероидов можно затеряться хоть навсегда, коль скоро в том будет необходимость. И при каждом удобном случае совершать очередную вылазку. Можно создать настоящее подполье, преступную организацию с автоматизированной системой межпланетной разведки. Да, это единственный верный путь. Но Телмину все равно не хотелось тягаться умом с Бартом Квентином. Этот человек уже не был человеком. По пути в Квебек Телмина терзали сомнения. Да, по натуре он космополит, и предрассудки ему не свойственны. Но он понимает, какой неловкой и напряженной станет встреча с Квентом. Можно притвориться, что никакого происшествия не было. Нет, это будет выглядеть неестественно. И все же. Он помнил, как 7 лет назад Квентин был в прекрасной физической форме. Как гордился своим умением танцевать. Ну а Линда? Что и с ней стало? Не могла же она в подобных обстоятельствах остаться миссис Барт Квентин? Или могла? Самолет пошел на снижение. Телмин задумчиво рассматривал тускло-серебристую ленту реки Святого Лаврентия. Машину управлял узкодиапазонный автопилот. Обычные пилоты садятся за штурвал только во время сильной грозы. Но в космосе все иначе. Да и в целом на свете полно сложнейших работ, с которыми способен справиться только человеческий мозг. Причем не любой, а весьма специфический. Такой, как мозг Квентина. Телмин потер узкий подбородок и печально улыбнулся, стараясь понять, почему он так волнуется, и, наконец, понял. Вопрос в том, сколько чувств подвластно Квенту в его новой инкарнации – 5 или больше? Способен ли он замечать реакции, невидимые обычному человеку? Если так, Ван Телмин крепко влип. Он глянул на соседа по сиденью, на Дэна Сэммерса из компании инженера Вайоминга, через которого связался с Квентином. Саммерс, молодой блондин с мимическими морщинками возле глаз, вызванным частым пребыванием на солнце, понимающе усмехнулся. «Нервничайте?» «Есть немножко», — признался Телмин. «Все думаю, насколько он изменился». «Результат разнятся от случая к случаю». Повинуясь командам радиолуча, самолет скользнул к аэропорту по склонам закатного неба. На заднем плане разнобойным частоколом высились сияющие небоскребы Квебека. Стало быть, пересадчики меняются. В психическом плане? Ну, наверное. Как без этого? Вы же психолог, мистер Телмин. Сами подумайте, если бы вы... Не исключена компенсация. «Компенсация?» – рассмеялся Саммерс. «Это еще мягко сказано. Например, бессмертие. Как вам такая компенсация?» «По-вашему, бессмертие – это благо?» – спросил Телман. «По-моему, да. Он будет оставаться в рассвете сил. Как долго?» «Одному Богу известно. И ни малейшего износа. Автоматическое облучение нейтрализует все кинотоксины». «Ну да, в отличие от мышечных тканей, клетки мозга не восстанавливаются. Но мозгу Квента невозможно причинить ущерб, ведь он находится в специальной оболочке. Плазменный раствор исключает возможность атеросклероза, ведь кальций не оседает на стенках кровеносных сосудов. Короче говоря, физические показатели мозга контролируются автоматически и самым наилучшим образом. Отныне Квенту не грозят никакие заболевания, кроме психических. Клаустрофобия? Вряд ли. По вашим словам, у него есть искусственные глаза, а следовательно и ощущение пространства. Если заметите перемены, сказал Саммерс, любые, кроме укладывающихся в рамки 7-летнего умственного развития, дайте знать. Мне интересно. Что касается меня, я вырос среди пересадчиков. Уже не обращаю внимания на сменные механические тела. Ведь врач не видит в своем приятеле клубок вен и нервов. Значение имеет только мыслящий разум. А он остается прежним. «Как ни крути», – задумчиво произнес Телман, – «в некотором смысле вы их лечащий врач. Но у дилетанта может сложиться иное впечатление. А особенно, если он привык видеть человеческое лицо». «Я не принимаю в расчет отсутствие лица». «А Квен?» Саммерс помедлил. «Нет», – наконец ответил он, – «уверен, что нет. Он замечательно приспособился». Пересадчик привыкает к новой жизни примерно год, а потом все идет как по маслу. Я видел, как они работают. На Венере издали. Но за пределами Земли их не часто встретишь. У нас не хватает квалифицированных специалистов. Чтобы подготовить человека к трансплантации, полжизни уходит. В буквальном смысле. И еще до начала подготовки нужна степень инженера-электронщика. Саммерс усмехнулся. Хотя почти все первоначальные расходы покрываются страховкой. «Как это?» – не понял Телман. «Страховые компании берут на себя все обязательства. Профессиональный риск. Бессмертие. Ядерные исследования – небезопасная штука, друг мой». Они вышли из самолета в прохладную ночь. По пути к ожидаемому их автомобилю Телман сказал. «Мы с Квентином выросли вместе. Несчастье случилось через 2 года после того, как я покинул Землю. С тех пор я его не видел». «В ипостаси пересадчика?» «Понятно». «Что сказать, не самое удачное название». «Какой-то осел поспешил наклеить этот ярлык, не посоветовавшись с пиарщиками». «К сожалению, ярлык прилип намертво. Мы надеемся, что в конце концов сумеем их популяризовать, в смысле пересадчиков. Ведь пока что мы в самом начале пути. Провели всего 230 успешных трансплантаций. А неудач много?» «Уже нет. На ранних этапах было. Было непросто. Объединение коллоидной системы с электронной начинкой, начиная с трепанации, заканчивая подачей питания и реабилитацией, сплошная нервотрепка и небывалая головоломка для ученых. Но результат того стоит». «С технической точки зрения, наверное. Но как же человеческие ценности?» «А, вы про психологию. Ну, о ней вам поведает сам Квентин. Что касается технологии, вы даже не представляете, насколько она сложна. До недавнего времени никто не разрабатывал коллоидных систем на базе человеческого мозга. И дело не только в технике. Синтез разумной живой ткани с чувствительной и быстро реагирующей электроникой – настоящее чудо. Но у этого синтеза есть свои недостатки. Ограничения, свойственные электронике и человеческому мозгу. Сами все увидите. Мы уже приехали. Сегодня поужинайте с Квентом». «Поужинаю?» – изумился Телман. «Ну да». Во взгляде Саммерса искрилось веселье. «Нет-нет, он не питается железными опилками. Вообще-то...» При виде Линды Телман вздрогнул от удивления. Не рассчитывал ее встретить. Только не теперь, не при таких обстоятельствах. Она почти не изменилась. Все та же приветливая, дружелюбная женщина. Весьма обходительная и невероятно красивая. Она всегда была само очарование. Стройная, высокая, с причудливой копной янтарно-медовых волос. А в карих глазах ни тени напряжения, которое ожидал увидеть Талмин. Он взял ее руки в свои. «Так, только не начинай. Сам знаю, сколько лет прошло». «Не будем считать годы, Ван». Она с улыбкой подняла на него глаза. «Продолжим с того, на чем остановились. Выпьем по одной. Что скажешь?» «Я бы к вам присоединился», — влез в разговор Саммерс. «Но пора к начальству на ковер». «Забегу на минутку, поздороваюсь с Квентом. Где он?» «Вон там». Кивнув на дверь, Линда повернулась к Телмину. «Значит, был на Венере. Теперь понятно, почему такой бледный. Расскажи, как там живется?» «Нормально живется». Телмин забрал у нее шейкер и старательно встряхнул мартини. Ему было неловко. Линда изогнула бровь. «Да-да, мы все еще женаты. Мы с Бартом. Как вижу, ты удивлен». «Слегка». «Он по-прежнему Барт», — тихо сказала она. «По виду не скажешь, но он тот самый человек, за которого я вышла замуж. Так что расслабься, Ван». Телмин разлил мартини по бокалам. Не глядя на нее, сказал: «Ну, раз уж ты довольна...» «Понимаю, что у тебя на уме. Мол, это все равно, что быть замужем за машиной». «Поначалу...» «Ну да ладно, я совладала с этим ощущением. Мы оба совладали. Хоть и не сразу. Была некоторая натянутость. Наверное, ты тоже ее почувствуешь, когда увидишь его. Просто помни, что на самом деле это не имеет значения. Он все тот же Барт». Она придвинула третий бокал к Телмину, и тот удивленно посмотрел на нее. «Да ну?» Она кивнула. Ужинали втроем. Телмин рассматривал покоившийся на столе цилиндр 2 на 2 фута и пытался прочесть в сдвоенных линзах намек на разум и характер. Нельзя было не представить Линду в роли жрицы противоестественного башка, и этот образ оказался весьма неприятен. Тем временем Линда, ловко орудуя вилкой, выцепляла из соуса охлажденные креветки, отправляя их в металлический отсек, и выгребала ложкой по сигналу звукового устройства. Телмин ожидал услышать голос без каких-либо модуляций, безжизненный, но система Sonovox придавала речи Квентина глубину и тембр. «Креветки прекрасно усваиваются, Ван. Линда достает их из моего рта только по привычке. Вкус-то я чувствую, но слюнных желез у меня нет». «Чувствуешь вкус?» «Хватит, Шван», — усмехнулся Квентин. «Не делай вид, что тебя ничего не смущает. Придется привыкнуть». «Я долго привыкал», — добавила Линда. «Но через какое-то время стал относиться к этому как к очередной дурацкой выходке Барта. Помнишь, милый, как ты явился на Чикагское собрание совета директоров в рыцарских латах?» «И тем самым донес суть моего мнения до окружающих», — ответил Квентин. «Так о чем мы говорили?» «Ах да, о вкусе. Я чувствую вкус креветок, Ван. Конечно, не всю палитру, тончайшие нюансы мне недоступны. Но я различаю множество оттенков, помимо сладкого, кислого, соленого и горького. Чувство вкуса появилось у машин давным-давно. Но никакого пищеварения. И никакого пилораспазма. Да, я теряю во вкусе, но выигрываю в свободе от желудочно-кишечных расстройств». «И отрыжкой меня больше не мучаешь», — вставила Линда. «К тому же могу говорить с набитым ртом», — продолжал Квентин. «Но если ты думаешь, что я супермозг в механической оболочке, спешу тебя разочаровать, дружище. Я не умею плеваться смертоносными лучами». «Я что, о таком подумал?» Телмин улыбнулся, но ему стало не по себе. «Готов спорить, что подумал?» «Нет, тембр голоса изменился. Я не настолько могуч. В этой коробочке заключено обыкновенное существо. Поверь, иногда я скучаю по старым добрым денькам. Вспоминая, как лежал на пляже, как солнышко ласкало кожу. Ну и тому подобные мелочи. Как танцевал под музыку и...» «Милый», — перебила его Линда. «Ну да, голос снова изменился. Я не я без этих тривиальных мелочей. Но теперь у меня есть им замена. равноценные мелочи, реакции, не поддающиеся описанию. Потому что они, ну скажем так, электронные аналоги привычной нейротрансмиссии. У меня по-прежнему есть органы чувств, только теперь они механические. Когда импульс достигает мозга, он автоматически преобразуется в знакомый сигнал. Или он промолчал. Хотя теперь это случается все реже. «Ты про манию величия?» — Линда положила в отсек для пищи кусочек томленого рыбного филе. «Я про манию трансформации, любимая. Вот только это не мания. Видишь ли, Ван, когда я стал пересадчиком, у меня не оказалось стандартов сравнения, за исключением тех произвольных, что уже имелись, подстроенных под человеческое тело, и только под него. Когда я чувствовал импульс обратной связи от бурильной установки, мне казалось, что я сижу за рулем и давлю ногой на педаль газа. Теперь же эти старые образы меркнут. Я ощущаю все напрямую, без необходимости транслировать импульсы в знаковые символы». «Ощущение ускоряется», — подсказал Телман. «Да, вот именно. Мне не надо вспоминать значение числа π, когда поступает соответствующий сигнал. Не надо преобразовывать уравнение, поскольку я мгновенно осознаю его смысл». «Ты про единение с машиной?» «Да, я робот. Но это никак не влияет на мою личность, на суть персоны Барта Квентина». Какое-то время стояла тишина. Телман заметил, что Линда бросила недовольный взгляд на цилиндр. Затем Квентин продолжил прежним тоном. «Я обожаю решать всевозможные задачи. Всегда обожал. Теперь же занимаюсь этим не только на бумаге. Решаю всю задачу самостоятельно, от начала до конца, от концепции до реализации. Подыскиваю ей практическое применение. И, Ван, ведь я и есть машина». «Машина?» – переспросил Телман. «Не знаю, замечал ли ты этот феномен, но когда ведешь автомобиль или пилотируешь самолет, ассоциируешь себя с машиной. Она становится продолжением твоего тела. Я же сделал следующий шаг, и это меня несказанно радует. Представь, что ты раздвинул бы границы эмпатии и отождествился бы с пациентом, решая его проблему. Это экстаз». Линда плеснула в отдельный отсек немного сатерна. «Ну а захмелеть ты способен?» – поинтересовался Телман. Линда фыркнула. «Не от спиртного, но поверь, Барт своего не упустит». «Каким образом?» «Сам подумай», – сказал Квентин с легким самодовольством. «Алкоголь всасывается в кровь, а оттуда попадает в мозг. По сути, эквивалент внутривенной инъекции, так ли?» «Я бы предпочел запустить в кровеносную систему яд кобры», – продолжил трансплант. «У меня очень тонкое равновесие обмена веществ. Это идеальный баланс, и его нельзя нарушать посторонними веществами. Нет, я пользуюсь электростимуляцией, индуцированным током высокой частоты. Ты бы знал, как он на меня действует». «Неужели это достойная замена?» – изумился Телман. «Еще бы. Алкоголь и табачный дым – это раздражитель, Ван. Если уж на то пошло, мысль – такой же раздражитель. Когда у меня возникает духовная потребность надраться и стравить пар, я пользуюсь специальным прибором, стимулирующим раздражение. И поверь, улетай от него не хуже, чем ты бы улетела от кварта мескаля». «Он цитирует Хаусмана», – объяснила Линда, – «изображает разных животных. Голосовой модуль у него – просто чудо». Она встала. «Прошу простить, но у меня кухонный наряд. Да, у нас все автоматизировано, однако кому-то надо нажимать на кнопки». «Помочь?» – предложил Телман. «Нет, спасибо. Лучше побудь с Бартом». «Пристегнуть тебе руки, милый?» «Не-а», – ответил Квентин. «С моей жидкой диетой легко совладает Ван. Не задерживайся, Линда. Саммер сказал, что мне скоро на работу». «Корабль готов?» «Почти». Линда, закусив губу, задержалась в дверном проеме. «Никак не привыкну, что ты в одиночку управляешь космическим кораблем, особенно таким». «Да, штуковина нестандартная, но до Калиста доплетется». «Ну, там же будет минимальный экипаж». «Будет», — ответил Квентин. «В нем нет необходимости, но страховая компания требует, чтобы на борту была группа экстренного реагирования. Саммерс молодец, уложился в полтора месяца». «Собрал эту посудину из жвачки и канцелярских зажимов», — проворчала Линда. «Хоть бы не развалилась». Она вышла, а Квентин тихонько засмеялся. Потом наступила тишина. И Телмин, как никогда прежде, почувствовал, что его товарищ... Ну, уже ему не товарищ. Ибо Квентин смотрел на него, и это был не Квентин. «Бренди, Ван», — сказал голос, — «плесни мне в лоток». И добавил, когда Телмин ринулся выполнять просьбу. «Только не из бутылки. Прошли те времена, когда я смешивал ром с колой у себя во рту. Давай из снифтера». «Ага, вот так». «А теперь выпей сам и расскажи, что думаешь?» «О чем?» «Не делай вид, что не понял». 7 лет, Квент. Телмин встал у окна и уставился на флуоресцентное отражение в водах реки Святого Лаврентия. «Не просто привыкнуть к тебе в этой форме. Я ничего не утратил». «Даже Линду», — добавил Телмин, — «вот какой ты везучий». «Решил остаться со мной», — сказал с нажимом Квентин. «Это несчастный случай 5 лет назад. Я заигрался с ядерными исследованиями, а они всегда небезопасны. При взрыве меня словно пропустили через мясорубку. Только не подумай, что мы с Линдой не учли заранее такой вариант. Мы всегда делали поправку на профессиональный риск. Решили, что не расторгнем брак, даже если придет беда». «И когда она пришла?» «После взрыва я даже настаивал на разводе. А Линда убеждала, что у нас все получится. Как видишь, получилось». «Вижу», — кивнул Телмин. «Довольно долго это помогало мне держаться», — негромко продолжал Квентин. «Сам знаешь, как я отношусь к Линде. Мы с ней переменны в идеальном уравнении. Обстоятельства изменились, и в переменной были подставлены новые значения. Мы подстроились». Квентин вдруг издал резкий смешок, и психолог обернулся. «Никакой я не чудище, Ван. Хватит об этом думать». «И в мыслях не было», — возразил Ван. «Ты... что?» Снова тишина. Квентин хмыкнул. «За 5 лет я научился распознавать человеческую реакцию. Дай еще, Бренди. Я по-прежнему воображаю, что чувствую его вкус на языке. Даже странно, как долго держится эта ассоциация». «То есть ты считаешь, что изменился только физически?» Телмин взял снифтер и подлил в цилиндр янтарной жидкости. «По-твоему, я голый мозг в металлическом ящике, а вовсе не тот парень, с которым ты бывало напивался на 3-й авеню?» «О да, я изменился. Но эти изменения вполне предсказуемы. В металлических конечностях нет ничего противоестественного. Это следующий этап после вождения автомобиля. Будь я каким-то суперустройством, технической диковинкой, а ты подсознательно воспринимаешь меня именно так, то стал бы конченным интровертом. Проводил бы все время за решением грандиозных уравнений». Квентин вставил свой налог в вульгарное выражение. «И совершенно спятил бы. Потому что я не супермен, не сверхчеловек, я обычный парень, неплохой физик, и мне пришлось приспосабливаться к новому телу, у которого, разумеется, есть свои ограничения. Например, чувства, вернее их нехватка. Я сам помогал разрабатывать компенсаторный аппарат. Читаю эскапистскую литературу, туманю сознание электроимпульсами, ощущаю вкус, хоть и не способен принимать пищу, смотрю телевизор, стараясь получать любое удовольствие, доступное человеческим органам чувств. Все это помогает поддерживать жизненно важное равновесие». «Понятно. Ну и как? Действительно помогает?» «Сам подумай. У меня есть глаза, в высшей степени чувствительные к полутонам и оттенкам цветов. У меня есть престижные руки разнообразных калибров, вплоть до самых микроскопических. Я умею рисовать. И, кстати, я весьма популярный карикатурист, хоть и прячусь за псевдонимом. Это хобби, подработка. Настоящая работа по-прежнему физика. И она до сих пор мне нравится. Тебе же знакомо это чувство истинного удовлетворения, когда додумался до решения задачи? В геометрии, электронике, психологии, да где угодно. А теперь я нахожу решения бесконечно более сложные, требующие не только точного расчета, но и молниеносной реакции. Например, при управлении космическим кораблем». «Дай еще, Бренди. Жарковато в комнате, он быстро испаряется». «Ты все тот же Барт Квентин», — сказал Телмин. но это проще понять с закрытыми глазами. Управление космическим кораблем? Я не утратил ничего человеческого, настаивал Квентин. Эмоциональная база не изменилась. Честно говоря, не очень-то приятно видеть, как ты взираешь на меня с откровенным ужасом. Но я понимаю, почему это так. Мы долго дружили, Ван. Не исключаю, что ты забудешь об этом раньше моего. Над пупком у Телмина вдруг выступила холодная испарина. Но вопреки словам Квентина, он уверился, что отчасти получил ответ, за которым явился в Квебек. У пересадчика нет ни сверхъестественных способностей, ни телепатической функции. Конечно же, надо бы задать и другие вопросы. Он налил еще бренди и улыбнулся тусклому цилиндру на другом конце стола. На кухне Линда негромко напевала песенку. Космический корабль не имел названия. По двум причинам. Во-первых, ему предстоял лишь один перелет на Каллисто, а во-вторых, и вторая причина была куда необычнее первой, это был не корабль с грузом. Это был груз с кораблем. Атомная силовая установка совсем не то же самое, что обычный генератор, который можно демонтировать и погрузить на борт транспортного корабля. Это мощная громадина, требующая много места. Чтобы собрать ее, требуется 2 года, и даже после этого первоначальный запуск осуществляется на Земле, на огромном предприятии контроля стандартизации, занимающем 7 округов Пенсильвании. В Вашингтонской палате мер весов и энергии хранится стеклянный контейнер с термореле, а в нем эталон и металлический метр. Также и в Пенсильвании под беспрецедентной защитой находится единственный в Солнечной системе эталонный расщепитель атомов. К Тополеву предъявляют единственное требование. Оно должно фильтроваться через сетчатый экран с ячейками дюймового калибра плюс-минус. Да и этот критерий произвольный, принятый исключительно для удобства стандартизации топлива. В остальном же атомный реактор слопает все, что ему дадут. Он не только прожорлив, но и своеволен, поэтому играть с атомной энергией отваживаются немногие. У инженеров исследовали ротируемый график. Но, несмотря на это, их неврозы не развиваются в психозы лишь благодаря трансплантиде или страховке от смерти. Из-за циклопических размеров силовую установку невозможно погрузить даже на крупнейшие корабли космических линий. Но ее, тем не менее, требовалось доставить на Каллисто. А посему технические специалисты выстроили вокруг нее особое транспортное средство. Не сказать, что это произведение инженерного искусства получилось ненадежным. Но оно определенно вышло за рамки любых стандартов, а местами дизайн отличался от общепринятого самым радикальным образом. Все проблемы решались по мере их поступления, и искусно, и зачастую весьма оригинально. Предполагалось, что управление окажется в руках пересадчика Квентина, поэтому для экстренной команды были предусмотрены самые спартанские условия. Экипажу разрешалось выходить из своего отсека лишь для устранения неисправности, но поломки были практически исключены. По сути дела, это был не космолет, а живой организм. Оставалось добавить к этой картине заключительный штрих. В многочисленных отсеках гигантского корабля у передатчика имелись конечности. Но то были инструменты узкой специализации. И никаких сенсорных придатков. За исключением слуховых и зрительных. Поскольку в данном случае Квентин лишь управлял перемещением суперкорабля в космическом пространстве. Саммерс собственноручно отнес цилиндр с мозгом на борт, где спрятал его бог весть куда, подключил к системе и тем самым завершил последний этап строительства. Ровно в полночь мобильная силовая установка отправилась на Каллисто. Когда она проделала треть пути к марсианской орбите, в безразмерный центр управления, кошмар любого механика, вошли 6 в скафандрах. «Что ты здесь делаешь, Ван?» – осведомился динамик в стене голосом Квентина. «Ну ладно», — сказал Браун, — «шевелитесь». «Кеннингем, найди нужные провода. Делквист, держи пушку под рукой». «А в кого стрелять-то?» — уточнил здоровенный блондин. Браун бросил взгляд на Телмина. «Ты уверен, что здесь нет подвижных деталей?» «Уверен». У Телмина забегали глаза. На виду у Квентина он чувствовал себя совершенно голым, и ему это совсем не нравилось. «Единственная подвижная деталь, — сказал сухопарый, морщинистый и хмурый Кеннинги, — это сам двигатель». Я знал это еще до того, как Телман все проверил и перепроверил. Когда пересадчика подключают для единственной задачи, его не снабжают ничем, кроме инструментов для ее решения. В таком случае хватит тратить время на болтовню. Разомкни цепь. Так, минуточку. Каннингем уставился на кабель сквозь стекло шлема. Здесь нестандартное оборудование. Экспериментальное. Можно сказать, бессистемное. Надо отследить парочку... Телман тайком высматривал оптические линзы пересадчика, но безуспешно. Он знал, что Квентин наблюдает за ним откуда-то из хитросплетения трубок, решеток, проводов и прочего инженерного фарша. Сразу с нескольких стратегически важных точек. А они могут быть где угодно. Рубка и впрямь казалась безразмерной. В туманном желтом освещении она походила на внеземной кафедральный собор, высоченный и совершенно пустой, если не считать шестерых карликов в скафандрах. Энергетические системы, аномально большие и лишенные изоляции, гудели и сыпали искрами. Пузатые лампы испускали зловещее сияние. В 20 футах от пола тянулась металлическая платформа с предусмотрительно установленным железным ограждением. Взобраться на этот балкон можно было по двум лесенкам, установленным на противоположных стенах. С потолка свисал глобус звездного неба. В хромированном воздухе урчала и пульсировала великая мощь. «Это угон?» — осведомился динамик. «Называй как хочешь», — весело ответил Браун. «И расслабься. Мы не собираемся причинять тебе вред. Может, даже отправим на Землю, если найдем безопасный способ это сделать». Каннингем исследовал акриловые нити, стараясь ничего не трогать. «Груз не заслуживает вашего внимания», — начал Квентин. «Сами понимаете, я не ради везу». «Мне нужна силовая установка», — отрезал Браун. «Как вы попали на борт?» «Ну что там, Каннингем?» Браун скинул руку, чтобы смахнуть пот с лица, наткнулся на стекло шлема и поморщился. «Не подгоняй, я же простой электронщик, а в этой системе сам черт ногу сломит. Ферн, подсоби-ка». Телман чувствовал растущую неловкость. После первого удивленного комментария Квентин продолжал его игнорировать. Не справившись с необъяснимым искушением, Телман запрокинул голову и окликнул Квентина по имени. «Я тут», — отозвался Квентин. «Чего тебе? Ты заодно с этой бандой?» «Да». «А в Квебеке, выходит, прощупал меня, чтобы убедиться, что я безвреден». «Надо было все проверить». Телман постарался произнести эти слова самым равнодушным тоном. «Понятно. Как вы попали на борт?» «Когда радар засекает сближение с крупным телом, мы автоматически меняем курс. Поэтому вы не могли подлететь на собственном корабле». «Мы не подлетали. Избавились от экипажа и забрали скафандры». «Избавились? А как иначе?» Телман стрельнул глазами в Брауна. «В такой крупной игре полумерами не обойтись. Позже, на этапе реализации планов, твои люди стали бы для нас обузой. Об этом не будет знать никто, кроме нас. И тебя». Телман снова глянул на Брауна. «Вот что, Квент, думаю, тебе лучше не сопротивляться». Динамик проигнорировал содержащуюся в этой фразе угрозу, какой бы она ни была. «Зачем вам силовая установка?» «Мы присмотрели подходящий астероид». Задрав голову, покачиваясь в дымке ядовитой атмосферы, Телман разглядывал огромные ниши корабля, заполненные всевозможным оборудованием. Он был почти уверен, что Браун его оборвет, но толстяк молчал. «Странное дело», — подумал Телман. «Оказывается, непростая эта задача — убедительно разговаривать с тем, чье местоположение тебе неизвестно. Проблема лишь в том, что он безвоздушный, а с помощью установки можно обеспечить себя воздухом. Найти нас в поясе астероидов смогут только чудом». «И что потом? Пиратство?» Телман не ответил. «Кстати говоря, неплохая мысль», — донесся из динамика задумчивый голос. «Схема не вечная, но вам хватит времени, чтобы разбогатеть. Такого никто не ожидает». «Ну да, все это вполне может сойти вам с рук». «Что ж», — сказал Телман, — «раз ты пришел к такому выводу, каким будет следующий логичный шаг?» Не таким, как ты думаешь. И я не стану вам подыгрывать. Не столько из нравственных побуждений, сколько из чувства самосохранения. В пересадчиках нуждается лишь крупное сообщество со сложной структурой. Для вас я буду бесполезен. Обуза, как ты сказал. А если я дам тебе слово? Ты здесь не главный, возразил Квентин. Тэлмин машинально бросил еще один вопросительный взгляд на Брауна. Динамик на стене издал странный звук, похожий на сдавленный смешок. «Ну ладно», – пожал плечами Тэлмин, – «ты не сразу перейдешь на нашу сторону, и это вполне естественно. Тебе надо все обдумать. Но не забывай, что ты больше не Барт Квентин, и у тебя есть некоторые механические ограничения. У нас мало времени, но мы можем потратить, скажем, 10 минут, пока Кеннингем все тут осматривает. А потом, сам понимаешь, Квент, мы не на конфетке играем». Тэлмин нахмурил брови. «Если сдашься и направишь корабль куда велено, мы сохраним тебе жизнь. Можем себе это позволить. Так что решай, но не тяни. Каннингем тебя найдет, и мы перехватим управление. После этого...» «Почему ты уверен, что меня можно найти?» – спокойно осведомился Квентин. «Я прекрасно понимаю, чего будет стоить моя жизнь, когда я приземлюсь там, где вы прикажете. Я вам не нужен. Даже при желании вы не сумеете обеспечить мне нормальное техобслуживание. Нет, я попросту отправлюсь вслед за остальными членами экипажа, от которых вы уже избавились. Поэтому я ставлю вам собственный ультиматум». «Ты? Чего?» «Сидите тихо и не лезьте в оборудование. Когда я приземлюсь в безлюдной области Калисты и позволю вам сбежать», — пообещал Квентин. «В ином случае, Бог в помощь». Браун впервые дал понять, что слышит отстраненный голос Квентина. Он повернулся к Тэлмину. «Блеф?» «Судя по всему, да», — нерешительно кинул Тэлмин. «Он безвреден». «Блеф», — согласился Кеннингем, не отрываясь от своего занятия. «Нет», — тихо возразил динамик, — «я не блефую. И поосторожнее с панелью. Это деталь атомного реактора. Если перепутать клеммы, нас разнесет по всему космосу». Кеннингем отпрянул от клубка проводов, змеями выползавших из бакелитовой панели. Стоявший неподалеку смуглый Ферн повернулся, чтобы посмотреть, что происходит. «Полегче. Надо точно знать, что делаешь». «Помалкивай», — рыкнул Кеннингем. «Все я знаю. Может, этого он и боится. Поверь, я постараюсь не трогать ничего, что связано с реактором». «Но...» Он умолк, разглядывая спутанные провода. «Нет, это вроде не от реактора. В любом случае, неконтрольный. Допустим, я его перережу». Он поднял руку. На руке была перчатка, а в руке – обрезиненные кусачки. «Кеннингем!» «Стой!» – сказал динамик. Но Кеннингем уже нацелился на провод, и динамик вздохнул. «Что ж, первый пошел. Узрите!» Прозрачное стекло шлема больно стукнуло Тэлмину по носу. Помещение завертелось за головокружительной скоростью. Тэлмин не устоял на ногах, его бросило вперед. Вокруг закуркались гротескные фигуры в скафандрах. Браун потерял равновесие и тяжело шлепнулся на пол. Когда корабль резко сбросил скорость, Кеннингем влип в паутину проводов и запутался в ней, словно муха. Голова, тело, руки и ноги спазматически дергались в исступленной дьявольской пляске. Все быстрее и быстрее. «Снимите его оттуда!» — завопил Делквист. «Стоп!» — крикнул Ферн. «Я отключу питание!» Но он не знал, как это сделать. У Тэлмина пересохло во рту. Он смотрел, как тело Кеннингема сжимается, распрямляется, изгибается и корчится в агонии. Хрустнула кость. После этого Кеннингем дергался уже не так активно. Голова нелепо болталась из стороны в сторону. «Снимите!» — приказал Браун. Но Ферн отказался. «Эти провода опасны. К тому же Кеннингем мертв». «Мертв? В смысле?» «В эпилептическом припадке не мудрено свернуть себе шею». Губы Ферна под тонкими усиками сложились в невеселую улыбку. «Угу», — согласился потрясенный Делквист. «Шея у него сломана, это уж точно. Гляньте, как головой трясет. Пропустить через тебя переменный ток до циклов 20 подряд тоже бы головой тряс», — проворчал Ферн. «Что, так и будет там висеть?» «Так и будет», — хмуро кивнул Браун. «Короче, парни, держитесь подальше от стен. Он свирепо глянул на Телмена. «Почему ты не...» «Знаю, знаю, но Кеннингему должно было хватить ума не лезть в оголенные провода». «Здесь почти нигде нет изоляции», — прошипел толстяк. «И это ты говорил, что пересадчик не причинит нам вреда». «Я говорил, что он обездвижен и что он не телепат». Телмен понял, что занимает оборонительную позицию. «Когда корабль набирает или сбрасывает скорость, должен звучать сигнал», — сказал Ферн. «А в этот раз сигнала не было. Должно быть, пересадчик его отключил, чтобы мы не сообразили, что творится». Все подняли взгляд в гулкую желтую пустоту. Телмена сдавил приступ клаустрофобии. Ему казалось, что стены вот-вот сдвинутся, сложатся, что он стоит на ладони у Титана, и та сейчас сомкнется в кулак. «Может, глаза ему выбьем?» – предложил Браун. «Ты их найди сперва», – Ферн обвел рукой лабиринт оборудования. «Всего-то и надо, что отключить пересадчика, выкусить его из цепи, чтобы он сдох». «К несчастью», – напомнил Ферн, – «у нас был всего один инженер-электронщик – Кеннингем. А я всего лишь астрофизик». «Ничего страшного. Надо дернуть один единственный рубильник и пересадчику конец. С этим даже ты справишься». Разгоралась ссора. Всеобщее напряжение снял часто моргающий голубыми глазами коротышка по фамилии Коттон. «Нам непременно поможет математика. Геометрия. Мы хотим найти пересадчика, поэтому...» Он посмотрел вверх и замер в растерянности. Наконец облизнул сухие губы и сказал. «Мы сменили курс. Гляньте на регистратор». Высоко над головой Телмен рассмотрел огромный глобус звездного неба. На темной поверхности ярко сияла красная точка. «Ну, естественно», — смуглый Ферн презрительно усмехнулся. «Пересадчик улепетывает в безопасное место. Туда, где ему помогут. А Земля ближе всего. Но у нас полно времени. Я, конечно, не такой специалист, каким был Кеннингем, зато и не круглый дурак». Он не смотрел на ритмично конвульсирующее тело, повисшее на проводах. «Не обязательно проверять каждую клемму на корабле». «Ну и хорошо», — проворчал Браун. «Тогда за дело». Неуклюже из-за скафандра Ферн подошел к квадратному отверстию в полу и вгляделся в решетчатую сетку в 8 футах под ногами. «Точно. Вот он, топливопровод. Нет нужды разбираться со всей начинкой корабля. Топливо поступает вон из той главной трубы наверху. Теперь смотрите. Похоже, что все, так или иначе связанное с реактором, помечено красным восковым мелком. Видите?» И они увидели непонятные красные надписи на обшивке и приборных панелей. Но были другие символы – синие, зеленые, черные и белые. «Будем исходить из этой гипотезы», – продолжил Ферн. «Хотя бы временно. Итак, красный – это реактор. Ну а урна с пересадчиком? Синий? Зеленый?» «Не вижу здесь ничего, что походило бы на ящик с мозгом Квентина», – сказал вдруг Телмен. «А что, ожидал увидеть?» – язвительно спросил астрофизик. «Его спрятали в каком-то мягком гнездышке. Мозг переносит силу тяжести получше, чем тело, но в любом случае 7 – это потолок. Что, кстати говоря, нас полностью устраивает. Не было смысла монтировать сюда высокоскоростной движок. Пересадчик не пережил бы ускорение, ведь в этом смысле он такой же, как мы». 7G, задумчиво протянул Браун, «который вырубит сознание и нам, и ему, а ему необходимо быть в себе, чтобы провести корабль через земную атмосферу. Так что у нас полно времени». «Сейчас мы движемся, но очень медленно», — вставил Делквист. Ферн пристально смотрел на звездный глобус. «Похоже на то. Дайте-ка я разберусь». Он вытащил из-под ремня страховочный трос и подцепился к одной из центральных колонн. «Это на случай новых происшествий». «Как правило, найти нужную цепь не так уж трудно», — заметил Браун. «Но в этих хоромах чего только нет», — возразил Ферн. «Пульт управления реактором, радар, наверное, даже кухонная мойка. А пометки сделаны для удобства сборщиков. Чертежей корабля не существует. Эта модель единственная в своем роде. Я могу найти пересадчика, но для этого нужно время. Так что перестань нудеть и позволь мне заняться делом». Браун нахмурился, но промолчал. Лысина Коттона покрылась испариной. Делквист ждал, обхватив рукой металлическую стойку. Телмен рассматривал настенный балкон. По глобусу звездного неба полз красный световой диск. «Квент», — сказал Телма. «Да, Ван». Негромкий голос Квентина доносился откуда-то издали. Браун незаметно положил ладонь на рукоятку бластера в поясной кобуре. «Почему ты не сдаешься?» «А вы почему не сдаетесь?» «Тебе с нами не совладать. Да, ты убил Каннингема, но по чистой случайности. Теперь мы настороже, и ты не сумеешь причинить нам вреда. Мы обязательно тебя найдем. Это лишь вопрос времени. А когда найдем, даже не думай просить пощады, Квент. Ее не будет. Можешь сэкономить нам время и рассказать, где тебя искать. Мы готовы заплатить за эту информацию. А если найдем тебя собственными силами, сделки уже не будет». «Ну, что скажешь?» «Нет», — односложно ответил Квентин. Несколько минут все молчали. Телман смотрел, как Ферн осторожно разматывает тросик и обследует путаницу проводов, на которых все еще висел труп Кеннингема. «Там он ответа не найдет», — подсказал Квентин. «Я превосходно спрятан». «Но беспомощен», — тут же возразил Телман. «Как и вы. Спроси у Ферна. Если он сунется не в те провода, запросто уничтожит весь корабль. Оцени масштаб вашей проблемы. Мы возвращаемся на Землю. Я ложусь на новый курс, и он приведет нас в родную гавань. Если сдадитесь прямо сейчас...» «Законы какие были, такие и остались», — сказал Браун. «Пиратство карается смертной казнью». «Актов пиратства не было уже сотню лет. Если дойдет до суда, его исход может быть иным». «Тюремное заключение? Психооткат личности?» — спросил Телман. «Я предпочел бы смерть». «Замедляемся!» — выкрикнул Делквист и покрепче обнял стойку. Глядя на Брауна, Телман подумал, у толстяка есть кое-что на уме. Там, где подводят технические знания, может сработать психология. В конце концов, Квентин всего лишь человеческий мозг. «Сперва сделай так, чтобы клиент расслабился». «Квент!» Но Квентин не ответил. Браун поморщился и устремил взгляд на Ферна. По смуглому лицу астрофизика градом катился пот. Сосредоточившись на сплетении проводов, Ферн рисовал диаграммы на пристегнутом к предплечью планшете. Через некоторое время Телмина замутило. Он потряс головой, понимая, что скорость корабля снизилась до исчезающей малой, и покрепче ухватился за ближайшую стойку. Ферн выругался. Ему не просто было сохранить равновесие. Чуть позже это стало и вовсе невозможно, так как корабль замер в пространстве. Пятеро в скафандрах ухватились кто за что. «Даже если положение безвыходное, — проворчал Ферн, — пересадчику от этого не легче. Я не могу работать без гравитации, но он не способен добраться до Земли без ускорения». «Я подал сигнал бедствия», — сообщил динамик. «Мы обсуждали это с Кеннингемом», — усмехнулся Ферн. «Да и ты проболтался своему приятелю Телмину. На корабле стоит противометеоритный радар, а он снимает необходимость в сигнальном оборудовании. Получается, что у тебя такого нет?» Он бросил новый взгляд на панель, которую только что осматривал. «Может, я почти разгадал твою загадку, а? Потому что ты...» «Даже близко не разгадал», — перебил его Квентин. «И тем не менее». Оттолкнувшись от стойки, Ферн размотал страховочный трос, обернул его вокруг левого запястья, завис в воздухе и снова занялся изучением панели. Браун случайно выпустил из рук скользкую железку и поплыл по залу, словно готовый лопнуть воздушный шар. Оттолкнувшись от пола, Телмин взмыл к огороженному балкону, хватился за металлическую перекладину, перебрался через нее, словно заправский акробат, и посмотрел вниз. Хотя совсем не факт, что внизу действительно был низ. Правильнее сказать, посмотрел на центр управления. «Думаю, вам лучше сдаться», — сказал Квентин. «Ни за что», — ответил подлетевший к Ферну Браун. В тот же момент 4G ударили по людям в скафандрах, словно своебойная машина. Но корабль сместился не вперед, а в ином, заранее рассчитанном направлении. Ферн едва не вывихнул запястье, но страховочная петля спасла его от фатального падения на оголенные провода. Телмина вдавила в балкон. Он видел, как остальные тяжело рухнули на твердой поверхности. Кроме Брауна. Тому не досталось напольной панели. Когда Квентин врубил ускорение, толстяк парил над отверстием для подачи топлива. На глазах у Телмина пухлое тело провалилось под пол. Раздался неописуемый звук. Делквист, Ферн и Коттон с трудом поднялись на ноги, осторожно приблизились к отверстию и глянули вниз. «Что с ним?» — крикнул Телмин. Коттон отвернулся. «Делквист остался там, где стоял, словно завороженный», — подумал Телмин, пока не увидел, что плечи здоровяка подрагивают. Ферн поднял взгляд к балкону. Он прошел через фильтровочный экран. Через металлическую сетку с дюймовыми ячейками. «Пробил ее?» «Нет», — хмуро проговорил Ферн, — «не пробил. Прошел насквозь». 4G и падение с 80 футов в сумме дают довольно неприятный результат. Телмин закрыл глаза. «Квент!» «Ну что, сдаетесь?» «Да ни за что!» — рявкнул Ферн. «Мы не настолько взаимозависимы. Обойдемся без Брауна». Телмин уселся на балконе, держась за перила и свесив ноги в пустоту, и воззарился на глобус звездного неба, висевший в 40 футах слева. Красный маркер корабля застыл на месте. «По-моему, ты уже не человек, Квент», — сказал Телмин. «Потому что не пользуюсь бластером?» «Теперь у меня иное вооружение. Я не обманываю себя, Вен. Я сражаюсь за свою жизнь. Мы еще можем договориться». «Я же говорил, что ты забудешь о нашей дружбе раньше моего. Ты не мог не знать, что угон корабля непременно повлечет за собой мою смерть. Но, как вижу, тебя это не смутило». «Я не ожидал, что ты...» «Вот именно», — сказал динамик. «Любопытно. Пошел бы ты на реализацию вашего плана с такой же готовностью, будь я в человеческом обличии. Что касается дружбы, вспомни свои психологические штучки, Ван. В моем механическом теле ты видишь врага, преграду между тобой и настоящим Бартом Квентином. Думаю, подсознательно ты ненавидишь это тело, и поэтому стремишься его уничтожить. Даже если вместе с ним уничтожишь и меня. Но не знаю. Наверное, ты пришел к логическому выводу, что таким образом спасешь меня от сущности, которая возвела этот барьер. Но ты забыл, что по натуре своей я не изменился». «Мы бывало играли в шахматы», — напомнил ему Телмин, «но обходились без физического уничтожения пешек». «Мне поставили шах», — парировал Квентин. «В моем распоряжении остались только кони. А у тебя все еще есть ладьи и слоны, и ты можешь ходить прямо. Ну что, сдаешься?» «Нет», — отрезал Телмин, не отводя взгляда от красной точки. Она дрогнула, и Телмин изо всех сил вцепился в металлические поручни. Корабль дернулся, и Телмина выбросил из ограждения. Одна рука в перчатке разъединилась с перилами, вторая выдержала. Глобус звездного неба тревожно закачался под потолком. Телмин закинул ногу за перила, снова вскарабкался на свой сомнительный насест и глянул вниз. Ферн по-прежнему держался на страховочном тросе, а Делквист и коротышка Коттон скользили по полу. Наконец оба врезались в металлическую стойку. Кто-то вскрикнул. Весь в поту, Телмин осторожно полез вниз, но когда добрался до Коттона, тот был уже мертв. По какой причине? Ответ подсказывали искаженные черты побелевшего лица и светящиеся трещины в защитном стекле шлема. «Его бросило на меня», — выдохнул Делквист. «Налетел стеклом на мой затылок». Коттона убила хлорированная атмосфера герметичного корабля. Смерть была непростой, но быстрой. Делквист, Ферн и Телмин переглянулись. «Нас осталось трое», — сказал светловолосый гигант. «И мне это не нравится. Совсем не нравится». «Значит, мы до сих пор недооцениваем эту тварь», — оскалился Ферн. «Так, подцепитесь к стойкам. Не двигайтесь без крепкой страховки и держитесь подальше от потенциально опасных предметов». «Мы по-прежнему движемся к земле», — сказал Телмин. «Угу», — кивнул Ферн. «Можно раздраить люк и выйти в открытый космос. Но что потом? Мы планировали лететь на этом корабле. А теперь у нас попросту нет другого выбора». «Если сдаться...» — начал Делквист. «Смертная казнь», — решительно оборвал его Ферн. «Время у нас еще есть. Я нашел кое-какие интересные провода. Отключил множество соединений. Думаешь, у тебя получится?» «Думаю, да. Главное, не разжимайте руки. Ни на секунду. Я отыщу решение, прежде чем мы войдем в атмосферу». «Мозг порождает определенные колебания электрического потенциала. Может отследить их пеленгатором?» – предложил Телман. «Это сработало бы посреди Мохаве, но не здесь. Корабль кишит всевозможными видами тока и излучения. Их не расшифровать без специальной техники». «Ну, кое-какую аппаратуру мы захватили, да и на стенах ее хватает». «И вся она в единой цепи. Я бы 10 раз подумал, прежде чем менять положение вещей». «Жаль, что Кеннингем больше не с нами». «Квентин не дурак», — сказал Телмер. «Сперва избавился от инженера-электронщика, потом от Брауна. Взял слона и ферзя, после чего собирался убить тебя. А я тогда кто?» «Ладья. Он прикончит тебя при первой возможности». Телмин нахмурился, что-то вспоминая, и, наконец, вспомнил. Пригнулся к планшету на руке Ферна, закрыв его от любопытных фотоэлементов в стенах и на потолке, и написал. «Он пьянеет от высокой частоты. Сделаешь?» Ферн изорвал листок с текстом в мелкие клочки, неуклюже орудуя руками в перчатках. Подмигнул Телмину и едва заметно кивнул. «Ладно, буду пробовать дальше», — сказал он. И, разматывая страховочный трос, двинулся к комплекту аппаратуры, который принес вместе с Кеннингому. Оставшись вдвоем, Делквис с Телмином пристегнулись к железкам и стали ждать. Других дел у них не намечалось. Телмин уже упоминал высокочастотное раздражение в разговоре с Ферном и Кеннингому, но тогда эта подробность не вызвала у них интереса. Теперь же она, вкупе с прикладной психологией, способна была дать ответ на измучивший всех вопрос. Телмину страшно хотелось курить. Чтобы приглушить никотиновый голод, он кое-как извернулся в припотевшем скафандре и нащупал губами трубку питания, проглотил солевую таблетку и запил ее парой глотков тепловатой воды. Сердце гулко колотилось. Вдобавок ко всему тупо заныли виски. В скафандре было неудобно. Телмин не привык к столь радикальному уединению. Встроенное переговорное устройство молчало, если не считать негромкого гула и пошаркивания мягких подошв Ферна. Телмин взглянул на хаотическое нагромождение электроники, моргнул и закрыл глаза. От безжалостного желтого света, не предназначенного для человеческого зрения, глубоко в глазницах бились мелкие пульсы. «Где-то на корабле находился Квентин», — думал он. «Не исключено, что в этой рубке. Где же он прячется?» «Не пора ли вспомнить рассказ, похищенное письмо?» «Пожалуй, нет. У Квентина не было причин ожидать угона. Он оказался в столь превосходном укрытии лишь благодаря случаю, да еще небрежности механиков, собравших этот одноразовый корабль как придется, на скорую руку». «Но, — подумал Телмин, — если сделать так, чтобы Квентин выдал свое местоположение...» «Каким образом? Вызвать опьянение с помощью направленного раздражения коры головного мозга? Или воззвать к основным инстинктам?» «Но у мозга нет способности к воспроизводству. Единственной константой остается самосохранение». Телмин пожалел, что не захватил с собой Линду. Тогда у него имелся бы рычаг давления. Будь у Квентина человеческое тело, ответ нашелся бы без труда. И не обязательно через пытку. Телмин прочел бы его в непроизвольных мышечных сокращениях. В этом извечном подспорье профессиональных фокусников. И тем самым добился бы своей цели. Но сейчас, к великому его сожалению, целью был сам Квентин. Мозг без тела, покоившийся в герметичном металлическом цилиндре с амортизационной прокладкой. Что касается спинного мозга, его функцию выполнял какой-то провод. Если Ферн смастерит высокочастотный излучатель, защиту Квентина можно будет ослабить, так или иначе. Пока что пересадчик показывает себя крайне опасным противником и великолепно прячется. Да, великолепно, но вовсе не идеально. «Потому что, — понял Телмин, — испытывая прилив волнения, Квентин не просто ждал сторонки, игнорируя пиратов и направляясь к земле по кратчайшему маршруту. Сам факт, что он больше не летит на Каллисто, говорит о том, что Квентину нужна помощь. Пока же он всеми силами отвлекает непрошенных гостей, убивая их одного за другим». «Почему?» «Потому что Квентина, по всей очевидности, можно найти. Со временем». «Это мог сделать Кеннингем. И даже Ферн является собой угрозой для пересадчика». «Из чего следует? Квентин боится». «Квент», — сказал Телмин, затаив дыхание, Есть приложение. Ты меня слушаешь?» «Да», — ответил далекий и чудовищно знакомый голос. «На все наши вопросы имеется один ответ. Ты хочешь выжить. Мы хотим заполучить этот корабль. Верно?» «Верно». «Что если мы сбросим тебя с парашютом после вхождения в атмосферу, а потом возьмем управление на себя и отправимся куда нам надо?» «Таким образом...» «Абрут был честный парень», — перебил его Квентин, — «так?» «Конечно нет. Я больше не могу тебе доверять, Ван. Психопаты и преступники — аморальные существа. Безжалостные, ибо считают, что цель оправдывает средства. Ты психолог, Ван, и еще ты психопат. Вот почему я не верю ни единому твоему слову». «Ты сильно рискуешь. Сам понимаешь, если мы успеем найти нужный провод, переговоров уже не будет». «Если». «До земли путь не близкий. Теперь мы на чеку, и ты больше никого не убьешь. Будем помаленьку работать, пока ты не найдешься. Ну, как тебе такой расклад?» «Предпочту рискнуть», — ответил после паузы Квентин. «В технических ценностях я разбираюсь получше, чем в человеческих. Пока я защищаю собственное поле знаний, я в относительной безопасности, а вот в психологии мне соваться не стоит. В коэффициентах и косинусах я кое-что смыслю, но коллоидная машина в твоей черепушке остается для меня загадкой». Телмен опустил голову. С кончика носа на внутреннюю поверхность защитного стекла капнул пот. Телмена вдруг охватила клаустрофобия. Страх перед тесным скафандром и еще страх перед громадным склепом, коим, по сути, и являлся центр управления кораблем. «Ты ограничен в средствах, Квент», — сказал он чуть громче нужного. «У тебя скудный арсенал. Ты не способен повлиять на давление в этой комнате, иначе давно уже раздавил бы нас в лепешку. И уничтожил бы жизненно важное оборудование. Кроме того, эти скафандры неплохо держат давление. Твой король по-прежнему под боем». «И твой», — спокойно ответил Квентин. Ферн бросил на Телмена долгий взгляд, полный одобрения и приправленный торжеством. Под громоздкими перчатками, манипулирующими тонким инструментом, начинал обретать форму некий агрегат. К счастью, то был продукт не конструирования, но конверсии. В ином случае Ферну попросту не хватило бы времени. «Ну, поехали», — подал голос Квентин. «Врубаю все G, на которые рассчитан корабль». «Что-то незаметно», — сказал Телмен. «Говорю же, на который рассчитан корабль. Я могу выдать и больше. А вы пока развлекайтесь. Вам меня и не победить». «Да ну? Сам подумай. Привязанные к месту, вы остаетесь в относительной безопасности. Но если начнете шастать по рубке, я вас уничтожу». «То есть, чтобы найти тебя, нам надо переместиться, да?» «Я этого не говорил», — рассмеялся Квентин. «Меня неплохо спрятали. Эй, ну-ка, выключите эту штуку». Крик снова и снова отзывался эхом от сводчатого потолка, сотрясая янтарный воздух. Телмен нервно вздрогнул. Встретился взглядом с Ферном и увидел, что астрофизик довольно улыбается. «Накрыло его», — сообщил Ферн. Затем на несколько минут наступила тишина. Корабль резко дернулся, но высокочастотный генератор был надежно заякоренен, а трое пиратов пристегнуты страховочными тросами. «Выключите», — повторил Квентин, не вполне владея голосом. «Ты где?» — спросил Телмен. «Нет ответа». «Нам некуда спешить, Квент». «Вот и не спешите. Меня нельзя запугать переходом на личности, потому что я пересадчик, и это мое преимущество». «Довольно сильный раздражитель», — прошептал Ферн, — «и быстродействующий». «Ну же, Квент», — вкратчиво произнес Телмен, — «у тебя ведь остался инстинкт самосохранения. Вряд ли тебе приятно. Что скажешь?» «Приятно. И даже слишком», — неровно ответил Квентин. «Но вам это не поможет. Я всегда умел пить и не напиваться». «Вот только сейчас речь не о спиртном», — возразил Ферн и коснулся ручки потенциометра. «Говорю же, ничего не выйдет». Пересадчик рассмеялся, и Телмен удовлетворенно подметил, что речевой центр дал слабину. «По сравнению с вами, я слишком умен». «Да что ты говоришь?» Ты слышал? Вы не идиоты. Никто из вас не идиот. Допускаю, что Ферн хороший механик, но он недостаточно хорош. Помнишь, Ван, как в Квебеке, ты спрашивал насчет перемен? Тогда я сказал, что не изменился, но теперь понимаю, что был неправ. В чем? Меня невозможно отвлечь. Квентин разговорился. Верный признак опьянения. В человеческом теле мозг не способен на предельную концентрацию. Тело несовершенный механизм, поэтому оно требует избыточного внимания. Его гандикап – обилие узкоспециализированных функций. Дыхание, кровообращение. Все эти системы не дают мозгу сосредоточиться. Да, вот именно. Даже привычное всем вам дыхание нагружает мозг. Но в данный момент мое тело – это корабль. Идеальный механизм, функционирующий со 100% эффективностью. Соответственно, мой мозг имеет преимущество. Выходит, ты у нас сверхчеловек. Да, я сверхэффективен. А в шахматах обычно побеждает превосходящий разум, ведь он умеет просчитывать ходы наперед. Я предвижу все ваши действия. К тому же у вас имеется серьезный изъян. Какой? Вы люди. Самовлюбленность, подумал Телмин. Может, вот она, его ахиллесова пята. Должно быть, предвкушение успеха уже сделало свое психологическое дело. А электронный эквивалент алкоголя высвободил комплексы Квентина. Да, вполне логично. 5 лет однообразной работы, и неважно, в чем она заключалась. А теперь ситуация изменилась. Произошел переход из активного состояния в пассивное, превращение из сценической машины в главное действующее лицо. Пожалуй, все это послужило катализатором. Плюс эго. Плюс затуманенный рассудок. Ведь Квентин вовсе не супермозг. Этот Телмин знал наверняка. Чем выше коэффициент умственного развития, тем слабее потребность в самооправдании, прямом или косвенном. Как ни странно, Телмин вдруг почувствовал, что освободился от мучительных угрызений совести. Настоящего Барта Квентина никогда нельзя было обвинить в параноидальном умозрении. А посему Квентин четко артикулировал звуки, разборчиво произносил слова, но вот уже 5 лет, как в его речи, не участвовали ни голосовые связки, ни выдыхаемый воздух. Тональный контроль заметно изменился, и пересадчик то понижал голос до шепота, то едва не срывался на крик. Телмин усмехнулся. Ему и впрямь стало легче на душе. «Да, мы люди», — сказал он, — «но хотя бы трезвые». «Глупости! Глянь на регистратор, земля уже близко». «Ну хватит, Квент», — устало произнес Телмин. «Все мы понимаем, что ты блефуешь. Рано или поздно высокочастотное раздражение достигнет уровня, которого тебе не выдержать. Не трать время попусту, сдавайся прямо сейчас». «Нет, это вы сдавайтесь», — возразил Квентин. «Все равно я всех вас вижу и знаю, чем вы занимаетесь. На корабле множество ловушек, а мне остается лишь смотреть сверху вниз и ждать, пока вы не подберетесь к одной из них. Я планирую игру заранее, и каждый гамбит закончится матом для одного из вас. Так что у вас нет шансов, ни единого». «Сверху вниз», — подумал Телмин. «А откуда же?» Он вспомнил ремарку коротышки Коттона. «Писачика можно найти с помощью геометрии». «Да, точно. Геометрия и психология. Поделить корабль пополам, на 4 части, продолжить деление». «Но теперь в этом нет необходимости. Ключевое слово — сверху». Телмин вцепился в него, стараясь сохранять каменное лицо. «Итак, сверху. Область поиска сокращается вдвое. Нижнее пространство корабля можно исключить. Теперь осталось располовинить верхнюю секцию, а в качестве разделительной черты взять, к примеру, глобус звездного неба». Разумеется, оптические устройства-пересадчик установлены повсеместно, но Телмин с осторожностью допускал, что Квентин воспринимает себя как сущность, не разбросанную по всему кораблю, но локализованную в определенном месте, к примеру, там, где стоит одна из линз. Любой человек отождествляет свое положение в пространстве с местом, где находится его голова, то есть разум. Квентин видел красную точку на звездном глобусе, но это не обязательно значило, что пересадчик находился в стене, обращенной к этому полушарию. Необходимо было поймать его на привязке физического местоположения к элементам корабля, что будет непросто, поскольку правильнее всего выявлять зрительные ориентиры, по которым локализует себя нормальный индивидуум, а зрение Квентина практически всесильно. Он видит все, без исключения. Но привязку необходимо выявить хоть каким-то образом. Здесь помог бы тест словесных ассоциаций, но его нельзя провести против воли испытуемого. Квентин не настолько пьян. Итак, на зрительные ориентиры полагаться бессмысленно, ведь совсем не факт, что мозг Квентина находится возле одной из линз. Но пересадчик непременно, пусть даже и смутно, осознает важнейший аспект своего существования. Понимает, что он слепой, глухой и бессловесный, если не считать раскидистого сенсорного механизма, находится в определенном месте. И как же, за исключением нарочито прямых расспросов, заставить Квентина дать правильные ответы? «Это невозможно», — думал Телмен, погружаясь в пучину гнева и отчаяния. Гнев нарастал. Из-за него покрывалось испаренное лицо. Из-за него усилилась тупая болезненная ненависть, направленная на Квентина. В конце концов, это он во всем виноват. Виноват в том, что Телмен запер в тюрьме ненавистного скафандра, пойман в смертельную ловушку, кое оказался этот огромный космический корабль. По вине машины. Вдруг он понял, что не все потеряно. Разумеется, успех зависит от того, насколько пьян Квентин. Телмен вопросительно глянул на Ферна. Тот кивнул в ответ и покрутил ручку потенциометра. «Будьте вы прокляты», — прошептал Квентин. «Да ладно тебе», — сказал Телмен. «Ты же сам только что намекал, что у тебя больше нет инстинкта самосохранения». «Не намекал». «Да неужели?» «Нет», — громко ответил Квентин. «Не забывай, что я психолог, Квент. Ты как раскрытая книга, бери да читай. Как же я раньше этого не понял? Еще до того, как тебя увидел, до того, как увидел Линду». «Не смей говорить про Линду». Перед глазами Телмена промелькнуло болезненное видение, сюрреалистический кошмар. Истерзанный пьяный мозг, спрятанный где-то в стене. «Ладно», — сказал он, — «ты и сам не желаешь о ней думать». «Заткнись. Я себе и не желаешь думать, верно?» «Чего ты добиваешься, Ван? Хочешь, чтобы я разозлился?» «Нет», — ответил Телмен, — «просто я уже сыт по горло. Меня тошнит от всей этой мерзости. Противно смотреть, как ты прикидываешься человеком, притворяешься Бартом Квентином, чтобы мы договаривались с тобой на равных». «Договаривались? Я не собираюсь». «Ты же понимаешь, что я не об этом. Я только что понял, что ты собой представляешь». Слова повисли в матовом воздухе. Телмену казалось, что он слышит тяжелое дыхание Квентина, хотя ясно было, что это всего лишь иллюзия. «Прошу, замолчи, Иван», — сказал Квентин. «Кто просит меня замолчать? Я». «И что это за я?» Корабль дернулся. Телмен едва не улетел. Его спас пристегнутый к стойке трос. Психолог рассмеялся. «Мне было бы жаль тебя, будь ты Квентином, но ты не Квентин. Я не поведусь на твои трюки». «Пусть это трюк, но я говорю истинную правду». «Да ты и сам задавался этим вопросом. Я уверен, на все 100». «Каким еще вопросом?» «Ты больше не человек», — спокойно произнес Телмен. «Ты предмет. Машина. Устройство. Ноздреватый шмат серого мяса в железной коробочке. Ты что, и правда думал, что я смогу к тебе привыкнуть, к тому, во что ты превратился? Что для меня ты останешься стариной Квентом? У тебя даже лица нет!» Из динамика донеслись какие-то механические звуки. «Заткнись», — повторил Квентин, но на сей раз с жалобной ноткой в голосе. «Мне ясно, чего ты добиваешься. Ты не хочешь смотреть правде в глаза, но рано или поздно придется, независимо от того, убьешь ты нас или нет. Наша стычка — это так, случайное происшествие. Но мысль эта застрянет у тебя в мозгу и станет набирать обороты. Ты будешь меняться все сильнее и сильнее, ты и так уже заметно изменился». «Какая чушь!» — произнес Квентин. — Я не чудовище. — Надеешься, да? — Ну, помысли, логически. Ты ведь до сих пор не отважился трезво взглянуть на вещи, правильно? Телмен поднял руку в перчатке и стал считать на пальцах. — Раз. Ты отчаянно цепляешься за ускользающую человечность. Ту, что твоя, по праву рождения. — 2. Держишься за символы в надежде, что они заменят собой реальность. Зачем ты притворяешься, что способен принимать пищу? Почему настаиваешь, чтобы Бренти наливали тебе не из бутылки, а из бокала? Ведь ты прекрасно понимаешь, что его можно впрыскивать хоть из масленки, с таким же успехом. Нет, это эстетический... Бред. Ты смотришь телевизор, читаешь книжки. Настолько заигрался в человека, что стал рисовать карикатуры. Но по сути, ты жаждешь вернуть себе то, что утратил, и утратил безвозвратно. Все это притворство. Откуда эта тяга? К электропьянству. Тебя попросту скверно отрегулировали. Ведь ты до сих пор притворяешься человеком, но ты уже не человек. Я? Скажем так, я перешел на следующую ступень. Вполне возможно. Было бы. Родись ты машиной, но ты был человеком. Имел человеческое тело, глаза, волосы, губы. Наверняка Линда об этом помнит, Квент. Ты должен был добиться развода. Вот смотри. Если бы тебя просто покалечило взрывом, она могла бы о тебе заботиться. Ты бы в ней нуждался. Теперь же ты самодостаточный и самодовольный прибор. Признаю, Линда отлично притворяется. Старается не видеть в тебе вертолет с форсированным движком. Не видеть в тебе механическое устройство с комочком влажной клеточной ткани. Представляю, как ей тяжело. А она же помнит, каким ты был раньше. Она меня любит. Ей тебя жаль, холодно возразил Телмен. Вновь повисла гулкая тишина. По глобусу ползла красная точка регистратора. Ферн кратко провел языком по губам. Делквист, прищурившись, молча следил за происходящим. «Вот-вот», — продолжал Телман, — «загляни правде в глаза. И в будущее загляни. Конечно, есть и компенсаторная реакция. Ты балдеешь от своей обвески. В итоге не вспомнишь, что когда-то был человеком. И станешь гораздо счастливее, потому что не сумеешь удержать человечность. Она уходит от тебя. Да, какое-то время ты будешь притворяться, но в конце концов притворство утратит всякий смысл. Ты удовольствуешься тем, что стал прибором, и красота механизмов затмит для тебя красоту Линды. Быть может, это уже случилось. Быть может, Линде известно, что это уже случилось. Сам понимаешь, тебе пока не обязательно быть честным с самим собой. Ты бессмертен. Но, по-моему, такое бессмертие вовсе не подарок. Ван. Да, я все тот же Ван, а ты машина. Ну давай, убей всех нас, если хочешь. И если сумеешь. Потом отправляйся обратно на землю, и когда увидишь Линду, понаблюдай за ее лицом. Только так, чтобы она не подозревала об этом. Тебе это не трудно. Подключись, например, к фотоэлементу в настольной лампе. Ван! Ван! Ладно, Телмен опустил руки. Где ты? Тишина нарастала. В желтой пустоте повис неслышимый вопрос. Наверное, этот вопрос не дает покоя любому пересадчику. Вопрос цены. Какой цены? Цены полного одиночества, мучительного понимания, что старые связи рвутся одна с другой. И осознание того, что место теплого живого человека занял разумный монстр. Урод. Да, он задумался об этом. Пересадчик, бывший когда-то Бартом Квентином. Он думал, а его тело, состоящее из величественных механизмов, готово было вздрогнуть и проснуться. Неужели я меняюсь? Кто я? Все еще Барт Квентин? Или они, люди, смотрят на меня, как на... Ну а Линда? Что она чувствует ко мне на самом деле? Неужели я? Неужели я теперь не он, а оно? «Поднимайтесь на балкон», — сказал Квентин непривычно сухим и безжизненным голосом. Телмен взмахнул рукой. Делквист с Ферном ожили. Разошлись к противоположным лестницам и осторожно взобрались на балкон, цепляя тросы на каждую ступеньку. «Ну где?» — осторожно спросил Телмен. «В южной стене. Ориентируйтесь на звездную сферу. Найдете меня». Голос стих. «Продолжай». Тишина. «Он что, отрубился?» — крикнул с балкона Ферн. «Квент!» «Да. В центре балкона. Я скажу, где остановиться». «Аккуратнее», — предупредил Делквиста Ферн. Он зацепил страховочный трос за перила и двинулся вперед, обшаривая глазами стену. Телмен машинально протер рукой в перчатке запотевшее стекло шлема. По лицу и бокам туловища струился пот. Желтый свет, от которого мурашки ползли по телу, гул механизмов, которые должны были разрывать тишину громогласным ревом, все это страшно действовало на нервы, и те натянулись до предела. «Здесь?» — крикнул Ферн. «Ну где ты, Квент?» — спросил Телмен. «Ответь, где ты?» «Ван!» — отозвался Квентин с надрывом в замогильном голосе. Не может такого быть, чтобы ты говорил серьезно. Просто не может быть. Это... Я должен это знать. Мне надо подумать о Линде. Телмин вздрогнул, облизнул губы и с расстановкой произнес. Ты машина, Квент. Прибор. Сам знаешь, будь ты прежним Бартом Квентином, я не пытался бы тебя убить. Вдруг Квентин расхохотался так, что задрожали стены. «Лови, Ферн!» Его крик ревущим эхом прокатился по сводчатой рубке. Ферн вцепился в балконные перила. Это была фатальная ошибка. Трос, соединявший его с железной перекладиной, оказался ловушкой. Ферн не понял, что им грозит, и не успел вовремя отомкнуть карабин. Корабль дернулся. Маневр был рассчитан с ювелирной точностью. Ферн отбросил от перил. Трос натянулся, и в этот же момент звездный глобус огромным маятником врезался в стену. Трос Ферна мгновенно лопнул. Стены загудели от вибрации. Телмин, вцепившись в стойку, не отводил глаз от глобуса. Тот качался взад-вперед. Инерция превозмогала ускорение, и дуга траектории увеличилась. С перепачканного глобуса капала жидкость. Телмин увидел, как над перилами балкона появился шлем Делквиста. «Ферн!» — завопил стрелок. Ответа не было. «Ферн! Телмин!» «Я здесь!» — ответил Телмин. «А где?» Повернув голову, Делквист уставился на стену и вскрикнул. Из его рта посыпалась бессвязная брань. Он выхватил из кобуры бластер и прицелился в лабиринт аппаратуры на нижнем ярусе. «Делквист!» — заорал Телмин. «Не надо!» Но Делквист его не слышал. «Весь корабль взорву!» — надрывался он. «Весь!» Телмин достал собственный бластер, положил ствол на стойку, как следует прицелился и выстрелил Делквисту в голову. Труп перегнулся через перила, опрокинулся и с грохотом рухнул на напольные пластины. Телмин же упал лицом вниз и лежал так, издавая жалкие тошнотворные звуки. «Ван!» — позвал Квентин. Телмин не отвечал. «Ван!» «Чего?» «Выключи индуктор!» Телмин встал, шатаясь, подошел к высокочастотному излучателю и, чтобы не утруждать себя поисками нужного тумблера, вырвал из устройства все провода. После долгого полета корабль наконец приземлился. Электрический гул стих. Громадная полутемная рубка выглядела на удивление пустой. «Я открыл люк», — сказал Квентин. «Денвер в 50 милях к северу. Шоссе примерно в 4 милях, в том же направлении». Телмин встал и огляделся. У него было опустошенное выражение лица. «Ты нас одурачил», — с трудом выговорил он. «Все это время играл с нами, как кошка с мышкой». «Вся моя психология». «Нет», — перебил Квентин, — «у тебя почти получилось». «Но как?» «На самом деле, ты не считаешь меня машиной. Ты неплохо притворялся, но меня спас семантический нюанс. Я пришел в себя, когда понял смысл твоих слов». «Моих слов?» «Ну да. Ты сказал, будь я прежним Бартом Квентином, ты не пытался бы меня убить». Ядовитая атмосфера корабля уже сменилась чистым свежим воздухом. Кое-как выбираясь из скафандра, Телмин озадаченно помотал головой. «Ничего не понимаю». Квентин звонко рассмеялся, и рубка наполнилась живым человеческим теплом. «Машину можно выключить или уничтожить, Ван», — объяснил он. «Но убить ее нельзя». Телмин промолчал. Окончательно высвободившись из неудобного скафандра, он неуверенно направился к двери, но оглянулся. «Люк открыт», — напомнил Квентин. «Ты что, отпускаешь меня?» «Я же сказал, еще в Квебеке, ты забудешь о нашей дружбе раньше моего». «Пошевеливайся, Ван, пока есть время. Скорее всего, из Денвера уже выслали вертолеты». Телмин обвел громадную рубку последним вопросительным взглядом. «Где-то здесь, идеально спрятанный среди могучих механизмов, находится небольшой металлический цилиндр, аккуратно поставленное в безопасное потайное место. Барт Квентин». В горле у Телмина пересохло. Он сглотнул, открыл рот и снова сомкнул губы. Круто развернулся и вышел. Шаги звучали все глуше, пока наконец не стихли. Оставшись один в безмолвном корабле, Барт Квентин ждал техников, которые подготовят его тело к новому полету на Каллисто. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо.